Сила нашего мозга. С каким удивительным даром мы родились на свет? Я узнал, что наш мозг может помочь нам осуществить фактически все, что мы не пожелаем. Возможности мозга почти беспредельны. Большинство из нас мало знает о его работе, поэтому давайте уделим немного внимания этому не имеющему себе равного сосуду энергии и тому, как можно его настроить, последовательно производить результаты, к которым мы стремимся в своей жизни. Поймите, ваш мозг с нетерпением ожидает любой вашей команды, готовый выполнить все, что вы пожелаете. А все, что ему требуется, это небольшое количество топлива, кислорода в крови и немного глюкозы. С точки зрения сложностей и силы, мозг может бросить вызов даже самой совершенной современной компьютерной системе. Он способен обрабатывать до 30 миллиардов бит информации в секунду и похвастаться эквивалентом 6000 километров проводов и кабелей. Нервная система обычного человека содержит около 28 миллиардов нейронов, нервных клеток, предназначенных для передачи импульсов. Без нейронов наша нервная система не способна передавать информацию, которую мы получаем через наши органы чувств, в мозг и выполнять команды, поступающие от мозга относительно того, что делать. Каждый из этих нейронов представляет собой крохотный компьютер, способный обработать 1 миллион бит информации. Эти нейроны действуют независимо, но они также связаны и с другими нейронами через удивительную сеть из нервных волокон длиной 150 тысяч километров. Способность мозга обрабатывать информацию бывает разной, особенно когда вы думаете, что компьютер, даже самый быстродействующий, может создавать соединения по одному за единицу времени. В мозге же, в отличие от компьютера, реакция в одном нейроне распространяется до сотен тысяч других в промежуток времени менее чем 20 миллисекунд. Чтобы вам проще было это представить, скажу, что это в 10 раз меньше, чем то время, которое необходимо вашему глазу, чтобы моргнуть. Нейрону требуется в миллион раз больше времени, чтобы послать сигнал, чем нужно для обычного переключения компьютера. Тем не менее, мозг может узнать знакомое лицо менее чем за секунду. Способность, превосходящая возможности самых мощных компьютеров. Мозг достигает этой скорости, потому что в отличие от поэтапного действия компьютера, миллиарды его нейронов могут одновременно наброситься на проблему. Таким образом, имея в своем распоряжении всю эту невероятную силу, почему мы не можем постоянно чувствовать себя счастливым? Почему мы не можем изменить таких привычек, как курение или пристрастие к спиртному, переедание или откладывание дел на потом? Почему мы не можем немедленно сбросить с себя депрессивное состояние, покончить с разочарованиями и быть веселыми каждый день своей жизни? Мы можем. У каждого из нас имеется в распоряжении самый удивительный компьютер на планете. Но, к сожалению, никто не дал нам руководство по его эксплуатации. Большинство из нас не имеет никакого представления о том, как в действительности работает наш мозг. Поэтому мы пытаемся придумать свой способ измениться, когда на самом деле наше поведение берет свои корни в нашей нервной системе в виде физических соединений, или, как я их называю, нейроассоциаций.